Огромное спасибо сударыне Александре Андреевой и господам Алексею Герасимову, сей Алик, Ниязу Хафизову, Сергею Гончаруку, Владимиру Цапову и Виктору Аксютину за неоценимые советы и помощь в поиске информации.